23. В дни публичных игр, прервавших на время судебное разбирательство, Липида, появившись в театре в сопровождении знатных женщин, принялась с горестными рыданиями взывать к своим предкам и к самому Помпею, чье сооружение и чьи статуи она видела пред собой, смотри примечание 26, и вызвала такое к себе сострадание, что присутствовавшие, обливаясь слезами, стали осыпать Квириния угрозами и проклятиями. В угоду бездетному старику, темного, никому неведомого происхождения, собираются расправиться с той, которая некогда предназначалась в жены Луцию Цезарю и в невестке божественному Августу. Примечание 26. Театр на Марсовом поле был возведен Помпеем Великим и носил его имя. Конец примечания. Но затем, показаниями подвергнутых пыткам рабов, она была изобличена в преступлениях, и Сенат присоединился к мнению Рубелия Бланда, потребовавшего лишить ее воды и огня. Примечание 27. Лишение воды и огня – старинное наименование наказания. Присужденный к нему утрачивал гражданскую правоспособность, и его имущество подлежало конфискации. Конец примечания. Страница 92. Это было поддержано друзом, тогда как другие предлагали более мягкие меры. Из уважения к Скавру, который имел от Липиды дочь, смотри примечание 28, было решено не подвергать ее имущество конфискациям. Примечание 28. Обвинение против Липиды было выдвинуто Квиринием не сразу после развода, а спустя некоторое время. В дни разбирательства его дела Липида состояла в браке со Скавром. Конец примечания. И только тогда Тиберий наконец заявил, что он узнал от рабов Квириния о попытке Липиды отравить мужа.